Хвала художникам. Вступление к книге «Художники Америки». Рассвет искусства есть знак расцвета народа. В разлагающейся стране искусство делается лишь отвлеченной роскошью. Но когда страна в полной силе, искусство становится истинным двигателем своего народа. Представим себе историю человечества без сокровищ красоты. Мы найдем, что целые эпохи останутся без всякого значения, лишенные их души. Без выявления духовной красоты мы останемся среди безобразия смерти. Когда мы говорим, что красота, искусство, творчество есть жизнь, мы тем самым говорим о грядущей эволюции. Все, сделанное для творчества, для искусства, уже есть подвиг эволюции. А каждый сотрудник на этом поле является уже героем. Разве не есть наша прекрасная обязанность выявлять этих истинных народных героев Америки? Грядущее поколение должно знать, кому оно обязано своим расцветом и почему оно имеет счастливые возможности пользоваться всеми предыдущими подвигами и открытиями. Жизнь художника нелегка, но эта вечная битва за красоту делает его жизнь прекрасной. 30 лет тому назад я был очень счастлив помочь первому явлению искусства Америки в России. Уже тогда я чувствовал жизнеспособность и сильный потенциал этого вновь оформленного искусства. А теперь, наблюдая плодоносное развитие американского искусства, такое многообразное, такое многоцветное, я вижу, насколько правильно было мое первое впечатление. После чистосердечных колониальных выражений через таких замечательных мастеров, как Сарджент, Уистлер, Райдер, Терр, Комер, Биллоус, Генрей, к настоящей блистающей плеяде творческих созидателей грядущей эры Америки, я чувствую, как основательно и динамично это выражение в жизни американского искусства. Восхищаясь творчеством живущих американских художников, мы рады видеть их разительное разнообразие. Вспомним несколько выдающихся имен, как Леон Кроль, Коруэлл Кент, Рокуэлл Кент, Евгений Спейкер, Гарри Мельчерс, Евгений Хиггинс, Леон Дабо, Джон Костиган, Чарльз Хатхорн, Роберт Чандлер, Ховард Джейлс, Элфео Фаджи, Роберт Эдмонд Джонс, Гастон Лашес, Цицилия Бо, Абрам Пуль, Поль Маншип, Малвина Гофман, Гунт Дидрих, Норман Бельгедес, Фредерик Фризике, Морис Стерн, Винсент Так, Эмиль Бестран, Гудзон Берглум, Роберт Лоран, Уильям Ауэрбах Леви, Ли Саймонсон, Эпштейн, Редфилд, Раймонд Джонсон. Какой бесконечный ряд разнообразных и сильных дарований. Я назвал не алфавитно, но даже иногда оставя рядом противоположности. Невозможно перечислить все ряды имен, которые составляют историю искусства этой растущей страны. Кроме того, как много молодых, но уже стяжавших почетное место. Один лист имен уже составит обширную главу энциклопедии. Начиная с серии томов, посвященных художникам нации, мы знаем, что эта сюита будет действительно многотомна. И эти жизнеописания истинно принесут радость, как свидетельство расцвета культуры страны. Ведь это большая похвала государству, если список творческих работников не может быть выражен в одной книге, но потребует большую серию, хотя бы даже в кратчайших характеристиках. Нам радостно, что мы можем представить молодому поколению блестящий легион уже запечатлевших себя прекрасными творческими подвигами. Там, где искусство и знания могут процветать, мы будем энтузиастами. В радостном энтузиазме мы можем приветствовать творческие силы нации. Жизнеописание – это не только памятник созидателю и работнику, но оно является и лучшим вдохновением для молодежи. На этих жизнеописаниях молодежь научится, как преодолевать жизненные препятствия, бережно, неугасимо неся свой священный огонь. Я счастлив приветствовать блестящих художников, приветствовать сущность здоровой творящей мысли и поклониться молодому поколению, которому эта творческая мысль принесет будущее счастье.